Церковь Старой Кадаки, Днепропетровская область. Брат Анатолий будет отчитываться, и мы планировали, что он будет отчитываться один. Ну, наверное, время будет мало, и будет один. Но сейчас время немножко больше дали. Я, братья и сестры, не буду касаться статистики, хочу только на одно обратить внимание. Пропели псалом «Сердца ледяные стучите». И мы с вами сегодня наблюдаем, что это не просто слова, это действительно ледяные сердца. Что сегодня, когда мы благовествуем, когда проходим и приглашаем, и по селу в одном месте мы проходили, дважды приглашали, но отклика очень мало. И, ну, это мы видим. То я бы хотел обратить внимание на одно сегодня в своей вот выступлении. Как стучать и чем стучать? Вы знаете, иногда бывает, когда человек приходит постучаться, к примеру, пошлешь кого-то из детей, сходи к соседке, постучись, там попроси что-то. Он побежал, не открывает бабушка. А почему не открывает? Он подошел, тук-тук, бабушка не открыла, назад. Друзья, смотря как стучаться, смотря как стучаться. И если стучаться твердой рукою, то там открываться будут сердца. То есть наш Господь, друзья, Он сегодня не слабее стал. И сила нашего благовестия во многом зависит от того, участвует ли с нами Христос и своей рукой ли Он там стучит. То есть если Дух Святой действует и стучит, сердца будут обязательно раскрываться. Я хочу обратить внимание, как стучать, чем стучать. Но первое, это Слово Божие, это молот. То есть, когда мы слово используем, ну, правильно, то это сильно. И второе, но это, хочу обратить внимание на второе, это молитва и молитва с постом. Последнее благовестие, предпоследнее, которое в этом году я участвовал, там церковь новомосковская решила молиться непрерывно с постом. Вы знаете, вот кто участвовал в этом благовестии, как-то почувствовали, что церковь молится с постом и постоянно. Результат был, ну, люди приходили, хотя те же ледяные сердца, в городе это было, в Павлограде, и нерасположенность такая определенная, но приходили люди и слушали. Слава Богу. Я хотел бы на это вот обратить внимание, друзья, что молитва постом. Там, где мы благовествовали, за эти души конкретно молиться. И проходят иногда годы, и смотришь, эти души появляются. Появляются в числе покаявшихся и в числе тех, которые потом принимают крещение. Если нет молитвенной подготовки, если нет подготовки с постом, как правило, это благовестие, ну, проходит слабенькое. И ну, хочу один пример привести в отношении молитвы. Друзья, в одном месте мы благовествовали, в одном селении, это Павловка, Солонянский район, благовествовали долго там, ну и почти практически безрезультатно. Одна душа уверовала, членом церкви стала, но вскоре они отравились грибами, и она умирает. И мы так очень расстроены были, Господи, но почему? Только вот так вот пошло дело, и душа покаялась, у нее дочери стали на собрания ходить, и она умирает. Ну так вот Бог повел. Мы ездили в это селение еще определенное время, благовествовали там то в одном доме, потом в другом доме. Ну и так вот практически больше никто. Но проходит время, уже и молиться за них даже перестали. Проходит время на богослужение в селе в Тритузном, там, где проходит, это недалеко от Павловки, ну как недалеко, 20 километров. Приезжает оттуда молодой мужчина, в воскресенье пытался разыскать место, где мы собираемся, вернее, разыскал, думал, что воскресенье собрание, ему говорят, нет, не воскресенье, по вторникам здесь собираются. Он приехал во вторник следующий, приехал во вторник, побыл на собрании и покаялся. И покаялся. И слава Богу, так было радостно. Но еще было большой радостью, когда он на следующий вторник опять приехал. Я думаю, ну покаялся, приехал. Думаю, а кто его знает, как устоит. Приехал на следующий. Час простоял там, ждал транспорта, приехал. То есть приятно было это увидеть, друзья. Но, вот как вот уже братья говорили, что наше время сеять, не всегда время жать. Кто-то где-то будет жать. Пусть Бог поможет нам, чтобы нам стучать твердой рукой. То есть это слово и молитва. Друзья, там, где мало постятся сейчас, сердца непробиваемы. Почему? Очень много людей, связанных оккультно. И обязательно нужен молитва с постом, чтобы церковь постилась, и души, которые участвуют в благовестии, постились. Тогда Бог разрушает твердыни, и души каются.